Глава 19. Friends. Chase Atlantic. Что, черт возьми, ты подразумевала под нами? Только не говори, что мы были просто друзьями. Шум прибоя — единственный звук, окружающий мое пространство. Сейчас глубокая ночь, и я сижу на причале, где встретила Райана. Одна часть меня верит, что я приехала сюда насладиться видом, но другая знает, что я надеюсь встретить мужчину, который понимает живущих во мне демонов. Ведь в ту ночь его глаза горели таким пониманием моей внутренней борьбы. Не сомневаюсь, что она была знакома ему. Возможно, он борется со своими демонами так же, как и я. Но мне никогда не получить ответы на вопросы, всплывшие в голове, ведь он никогда не откроется мне, а я ему. Встряхнув головой, выбрасываю мужчину с глазами осеннего леса из головы, смотря на спокойное течение озера. Если бы Лиам не остановил меня, я бы убила Антонио. Я так борюсь за справедливость, но сама же иду на убийство. Сколько еще осталось во мне человечности? Через сколько испытаний еще предстоит пройти, прежде чем я окончательно стану таким же монстром, как и они? В глубине души я знаю ответ. Это случится, когда я дойду до конца, к самому главному монстру моей истории. Тогда я уйду вместе с ним. Миру не нужен еще один монстр. Внезапно затылок начинает покалывать от знакомого присутствия. Райан здесь. Я узнаю его приближение в любом месте. И я знала, что, придя сюда, встречу его. Мое предательское сердце трепещет от того, что этот мужчина рядом. «Преследуешь меня, тигренок?» Грубый голос произносит фразу, которую я сказала ему в тот раз, когда мы встретились случайно на этом месте. Параллель событий вызывает у меня улыбку. В последнее время эта эмоция часто появляется на моем лице, и я начинаю привыкать к ней после 3 лет масок и поддельных эмоций. Это ты оказываешься в местах, где нахожусь я, поэтому вопрос о преследовании спорный. В ответ бросаю подобную фразу, которой он одарил меня в прошлый раз. Райан останавливается напротив меня. Он высок, поэтому мне приходится забросить голову назад, чтобы оглядеть его с ног до головы. Как всегда, привычно черный, идеально подчеркивающий стальные мышцы и свирепость его ауры. Глаза цвета осеннего леса привычно всматриваются в мое лицо в поиске того, что мне неизвестно. Никто и никогда не смотрел на меня подобным взглядом, глубоко пробираясь внутрь, словно он видит меня насквозь. Мой пульс учащается от желаний, которые не были мне свойственны последние 3 года. Как ему удается пробуждать то, что так давно уже померкло? Взбудораженную реакцию моего сердца вызывает только Райан. Реакцию, которую я желаю искоренить, чтобы снова не чувствовать боли, бабочек и глупых чувств. Он мне не нужен, но я все равно возвращаюсь к нему, позволяя сломать мои крепкие стены, которые я так упорно выстраивала. Как это называется? Ах, да, жалкая, глупая и позволяющая сердцу руководить Ребекка. Я ненавижу эту сторону себя, но оживить ее значит снова начать жить. Райан все еще изучает меня, как и я его. Во взгляде мужчины загорается странная вспышка беспокойства, когда он останавливается на моей руке. Что там не так? Посмотрев вниз, замечаю лужу крови, которая пачкает безупречный песок. Я и забыла, что поранила руку, когда перехватывала острые части петли. «Больно?» — хрипло спрашивает мужчина, присаживаясь рядом на корточке, аккуратно касаясь моей руки. Рана не сравнится с болью внутри и опустошением, которое оставляют после себя демоны. Внутри все жжет. Каждый раз после их прихода я теряю часть себя. Свою человечность. Родители не будут довольны мной, если я ступлю на темную тропу. Папа будет разочарован, а мама будет плакать, наблюдая сверху. На секунду в глазах темнеет. Я падаю вперед прямо в теплые татуированные руки, которые успевают поймать меня. «Тигренок, что тебя беспокоит?» С трудом открываю глаза, отрицательно качая головой в ответ. «Это все из-за переутомления, стресса, и я не помню, когда ела в последний раз без назойливых ультиматумов Мелани. Без нее свет в моей квартире померк. Девушка унесла его с собой вместе с моим желанием притрагиваться к еде. Райан заправляет прядь моих волос за ухо, и от этого движения я поднимаю голову вверх и встречаюсь с его пронизывающими и всезнающими глазами. «Я в порядке. Можешь отпустить меня». «Я не отпущу тебя». Его слова выбивают весь кислород из легких. Хочу оглушить себя и не давать сладкую пищу своему доверчивому сердцу. Рану предстоит зашить, и прежде чем дам тебе обезболивающее, ты поешь. Мужчина поднимается на ноги, помогая мне сесть на ближайшую лавочку. Оставайся на месте, я быстро. Теплые руки отпускают меня, исчезая, но также быстро появляются вновь, с аптечкой и сэндвичем. «Дай мне аптечку, я сама могу о себе позаботиться». Грубость вырывается наружу. Я злюсь на саму себя, ведь снова нахожусь рядом с ним, когда обещала себе закончить всю эту странность между нами. Я пытаюсь руками оттолкнуть Райана, но он не верит моему желанию справиться в одиночку, судя по его злому взгляду. Ненавижу то, что для него я открытая книга. Ненавижу, что этот мужчина так легко понимает меня. С каждой нашей встречей все между нами набирает опасные обороты, к которым я не готова. С каждым разом все больше убеждаюсь, что у тебя отвратительный характер. С такой же пылкой грубостью отвечает Райан, запихивая мне в рот сэндвич, что я чуть не давлюсь им. Теперь ешь и больше не используй со мной свои уловки, Ребекка. Я повинуюсь, чтобы заткнуть желудок, который начал выдавать мой голод, издавая жалкие звуки. Мои органы предатели, все, кроме мозга. Твои колени трясутся. Свободная рука Райана ложится на мое голое колено, проверяя температуру тела. Я отталкиваю его самовольное прикосновение, не желая, чтобы мужчина заметил предательство моего тела. Это холод. В следующую секунду на мои ноги ложится его кожаная куртка. Теперь мне удается разглядеть знак на плече. Красный ворон. Интересно, что это могло бы значить. Но я не осмеливаюсь спросить вслух. Я бы предпочел, чтобы они тряслись по другим причинам. Давлюсь сэндвичем, начиная кашлять и с шоком уставившись на мужчину напротив. Он не должен произносить рядом со мной сексуальные фразы. Его самоуверенность и грязный рот могут погубить меня. Я на это не соглашусь и отдать свой контроль не готова. Все между нами — одна гребанная ошибка. Меня не волнуют твои предпочтения. Райан поднимает на меня взгляд с нахальной улыбкой, начиная обрабатывать антисептическим спреем рану на моей руке. «Думаешь, я не замечаю мурашки, что покрывают твою кожу, когда я касаюсь тебя?» «Мурашки — не доказательство того, что я добровольно позволю тебе прикоснуться ко мне в сексуальном плане. Ты действительно думаешь, что мое тело реагирует так только на тебя? Я могу контролировать себя, и если появится желание удовлетворить свои потребности, то это определенно будешь не ты». В завершении толкаю его указательным пальцем в грудь, чувствуя твердые мышцы. Это прикосновение определенно было лишним. Лицо Райана расплывается в обещающей ухмылке, а в глазах загорается огонь вызова, когда он без стеснения смотрит на мою грудь и на твердые соски, проглядывающие через тонкую ткань бюстгальтера. Я хочу ударить это безупречное лицо, выцарапать красивые глаза, чтобы они никогда больше не заставляли меня чувствовать себя так. Посмотрим, А теперь дай мне закончить с твоей рукой». Райан капает на рану антисептическое средство, вызывая шипение раненого зверя. Мимолетно бросив взгляд на меня, его губы приближаются ближе к руке, начиная дуть в область раны. Сердце не перестает впитывать глубоко в себя каждый маленький заботливый жест, гравируя его в моей памяти и коже. Я бы предпочла грубость, чтобы навсегда покончить с ним, но этот мужчина не собирается легко отпускать меня. Все же придется наложить швы, порезы слишком глубокие. Констатирует он очевидное, продолжая рассматривать мою руку. «Не нужно, обвяжи рану бинтом, дома самостоятельно себя зашью». Брови Райана вопросительно поднялись вверх, но, видя недовольство на его лице, осознаю, что он все равно сделает по-своему. Райан всегда делает то, что хочет, в отличие от меня. Я желаю слишком многое из того, что не могу иметь. Это не первый раз, когда я сама зашивала себя. Иногда приходилось накладывать швы себе и Лиаму после тренировок с кинжалами. «Я зашью тебя сейчас. Рана будет кровоточить, если это сделать позже». Не дожидаясь моего согласия, Райан протягивает обезболивающее и тянется за ниткой с иголкой. Как и предполагала, этот мужчина всегда поступает так, как того желает. «Не переживаешь насчет шрама?» Его взгляд останавливается на запястье с татуировкой Саудады и двумя ласточками рядом. «Не только мужчины со шрамами сексуальны, но и девушки тоже. Ты так не считаешь?» Ответом на вопрос послужил глубокий сексуальный смех. Я чувствую, как распространяется тепло в районе живота, но все вмиг исчезает после его вопроса. «Что значит твоя татуировка на запястье?» Мужчина закончил зашивать руку, отложив иголку в сторону, и принялся обвязывать ее бинтом. Тема моих татуировок всегда закрыта. Это карта всех шрамов на моем теле и история о них. Никто не знает ее так детально, как я, и никто не будет знать. Я расскажу после того, как ты расскажешь, что значит ворон на твоей куртке. Судя по тому, как смыкается его челюсть, это личное, чем Райан не желает делиться. Услуга за услугу. Знаешь, что больше всего меня раздражает в тебе? Просвети меня. Столкновение наших взглядов — буря. Мы оба ходим по краю опасных тем. Для всех ты красива снаружи, однако внутри пустота. Но так ли это? Я молчу, сдерживая вулкан внутри себя, и не раскалюсь снова при нем. Это далеко от истины, тигренок. Тебе не наскучило носить фасад пустой оболочки? С меня хватит. Хватит эмоций, чувств внутри, которые обрушились на меня по возвращению в Чикаго. Каждый человек имеет свой фасад, и это только мой личный выбор, который никто не смеет судить. Было ошибкой искать встречи с Райаном. Я должна прекратить безумное притяжение между нами и больше никогда не появляться на пути этого загадочного мужчины. Я ухожу. Мои ноги подрываются с места, роняя на пол кожаную куртку, хранящую тепло Райана, которая с последними словами оставляла только холод. Руки, которые я оттолкнула, тянут меня обратно. Свирепость в его глазах должна отпугнуть меня и вызвать борьбу инстинктов, но этого не происходит. Я знаю, что Райан не навредит мне, по крайней мере, физически. «Откуда тебе это знать, Ребекка? Ты слишком глупа, продолжая слепо доверять мужчинам». Голос в голове прав. Рядом с ним я становлюсь жалкой версией себя. Пора это прекратить. Ты всегда предпочитаешь убегать. Убегать от себя настоящей, от прошлого и будущего, от эмоций, чувств, людей. Ты всегда находишь шанс сбежать, Ребекка. Можешь бежать сколько угодно, но то, от чего ты бежишь, всегда быстрее, потому что оно находится внутри и сжирает тебя сильнее с каждой попыткой сопротивляться. Прими вызов и прекрати вести себя так низко. Тебе это не идет. Слова Райана ранят. Я и так на грани. Я пыталась найти его не для того, чтобы он добил меня окончательно. Думала, мы понимаем друг друга, но он, оказывается, все время считал меня ниже себя. Кто он такой, чтобы судить мой выбор, не зная, через что мне пришлось пройти? Я снова хочу убежать от него, от его слов, влияющих на меня, от чувств, которые появляются внутри. Райан совсем не знает меня, чтобы говорить это. Мы чужие люди друг для друга. Он не имеет на это никакого права. «Кто ты такой, черт возьми, чтобы судить меня? Кем ты себя возомнил?» Я кричу на него, пытаясь вырваться из удушающих объятий. Райан крепче сжимает меня, удерживая на месте, прекращая все попытки сопротивления. «Отпусти меня!» Бью кулаками в его грудь, но я ничего не добьюсь своими жалкими попытками. Тело Райана — неподвижный камень по сравнению с моим. «Ты права, тигренок, я не должен был это говорить». Голос Райана снижается на октаву. Я улавливаю грусть, звучащую в его словах. Он притягивает меня ближе, заключая в клетку, обнимая все мое тело, чтобы я не смогла использовать свои руки против него. Объятия этого мужчины ощущаются как защита. Я не хочу чувствовать тепло, которое пронзает каждую часть моего тела. Он действительно обнимает меня, успокаивающе гладя по волосам, вдыхая их запах. Мое предательское сердце прощает его за жестокие слова. Тело расслабляется в сильных теплых руках, и у меня больше нет желания бежать. Я начинаю ненавидеть ту, кем становлюсь рядом с ним, себя настоящую. Она никогда не приносила пользы, слепо доверяя людям, которые сломали ее в итоге. «У меня не было желания обидеть тебя. Ты напомнила мне старую версию себя, поэтому я взбесился. Своими словами хотел сказать, что если ты так глубоко утонешь в своем прошлом, продолжая убегать, оно станет твоим настоящим и будущим, а ты заслуживаешь большего. Ты заслуживаешь жизни». Позволяю себе на мгновение раствориться в защитных объятиях и задуматься. Возможно, Райан прав. Но откуда ему знать, чего я достойна? Он не знает моей истории, только видел шрамы. И какое ждет меня будущее, если монстр внутри с каждым разом обретает все большие размеры, способные затмить все вокруг? Я не знаю.